«Масса мыслит медленнее, чем мыслит партия», — утверждал Троцкий. «Чтобы сохранить способность партии мыслить быстро и верно, надо освободиться от недомоганий в виде бюрократии партийного аппарата». Могло показаться, что он знаком с идеями последних, пока еще неизвестных, писем Ленина. Но, оказывается, Троцкий свои стрелы против бюрократизма пускал с иной целью. По его мнению, бюрократия плодит фракционность. Бюрократия, полагал он, оправдывала идеологические и политические атаки штаба партии. Другими словами, его вызов партии для дискуссии был, оказывается, ответом на бюрократию в ЦК, губкомах, всех эшелонах партийной иерархии. Троцкий остался самим собой. Тога борца за демократию ему понадобилась как камуфляж, словесная косметика для оправдания своих нападок на курс ЦК. Хотя в партии не забыли, что именно он был одним из инициаторов методов казарменного коммунизма с неизбежностью рождающего бюрократические извращения. Можно сказать, что уже 13-й съезд не пошел вперед в деле развития ленинских идей демократизации. Здесь находится источник многих будущих трагедий. Владимиру Ильичу хватило 9 месяцев, чтобы со всех сторон рассмотреть Сталина в роли генсека и увидеть в нем нечто такое, что его серьезно насторожило. Но делегаты съезда не выполнили последней воли Ленина. Справедливости ради следует сказать, что, возможно, многие члены ЦК понимали, если сместить Сталина, то невольно создается впечатление правоты Троцкого. И кто знает, не скомпрометирует Троцкий себя октябрьским 1923 года вызовом, его шансы были бы довольно высокими. Альтернатива Троцкого не устраивала большинство соратников Ленина. Так что с известной долей допущения можно сказать, что Сталин сохранил свой пост генсека и благодаря помощи Троцкого. Демократические основы государственного и партийного строительства были Лениным лишь заложены, но он не успел их развить. Возьмем лишь одну грань демократии – ротация руководящих работников. Ведь если бы даже Сталин был оставлен на посту генсека, но его пребывание было ограничено установленным уставным сроком, культового уродства в будущем можно было бы не допустить. Вполне понятно, что королева Виктория, императрица Екатерина II или шах Ирана Реза Пехлеви находились на троне десятилетиями, они монархии. Но пребывание Сталина 3 десятилетия на посту, фактически ничем и никем не ограниченное, не могло не привести к деформациям. Не могло. В ленинском предложении 12-му съезду партии «Как нам реорганизовать РАБКРИН» просматривается мысль об обязательном обновлении руководящих партийных органов, о разграничении функций ЦК и соввласти. Первые ростки демократии не были ухожены. Постепенно их полностью заглушили более мощные побеги догматизма, бюрократии, механического администрирования. Будущий культ великого вождя не был случайностью. На первых порах не было никаких внешних признаков узурпации партийной власти. Наоборот, Сталин вел борьбу с Троцким под лозунгом коллективной борьбы с его бонапартистскими диктаторскими замашками, претензиями на единоличное лидерство и непомерные амбиции. Троцкий продолжал эксплуатировать политический капитал, нажитый им в годы гражданской войны, не замечая, что он, этот капитал, стремительно таял. Сталин, критикуя претензии Троцкого на особую роль в руководстве, предлагал другую, более прогрессивную и демократическую альтернативу — коллективное руководство. Правда, это руководство постепенно трансформировалось в сторону, выгодную самому генсеку.